Матерь Агни-йоги. Земная мудрость есть вражда против Господа. Это значит, что явления плотного мира столь далеки от условий высших миров, что по ним невозможно представить великолепие огненного или просторов даже тонкого мира и свободу, которой дух наслаждается в них. Именно надо почувствовать каменную тягость плоти, ее ограничение и связанность духа, чтобы сравнить и понять, сколь отличны внеплотные условия от плотных. Полеты даже в тонком теле так отличны от передвижения в физическом теле. Там движет мысль, здесь тоже мысли, но через посредство нервов и мускулов. Там же непосредственно воздействуя на тонкое тело. Пища, одежда, болезни, необходимость известных и очень сложных подробностей жизни земной мешают свободе, создавая для духа тюрьму. Именно ввержением в узы материи можно назвать воплощение в тело и жизнь на земле, но нет для землян иного пути к освобождению от земного, как именно жизнь на земле, в теле плотном, чтобы понять смысл и значение каждого воплощения как единственного пути для самопознания и для освобождения духа от колеса смертей и рождений. Для воплощенных других путей нет. Через смерти, через сотни смертей к жизни, через темницу плотных условий, к освобождению от них.